Глава 21. Дмитрий Николаевич взялся за ручку пассажирской дверцы. «Погодите», — сказал я. «На прошлой неделе слесарь в совхозных мастерских сделал мне запоры на двери. Приварил изнутри прочные щеколды, через которые можно было отодвинуть щеколду снаружи специальным ключом. Я вставил ключ в отверстие, повернул и открыл дверцу. Затем отодвинул вторую щеколду и впустил Дмитрия Николаевича. «Остроумная конструкция», — сказал археолог с интересом, разглядывая ключ. «Опасаетесь, что машину могут угнать?» «И это не исключено». Я пожал плечами и не стал говорить ему, что постоянно вожу в машине ружье. Оставлять оружие в незапертой машине — верх легкомыслия, а всюду носить его с собой не очень удобно. Поэтому я прикрывал чехло с ружьем ковриком, чтобы его не было видно снаружи, а, уходя ненадолго, запирал двери. Я никогда не оставлял ружье на базе. В доме старого егеря в Черемуховке запросто, а вот на базе нет. Одинокий дом посреди леса интуитивно не казался мне надежным местом. «Значит, вы не против, чтобы Сережа остался с нами до конца каникул?» — спросил Дмитрий Николаевич, когда я вырулил на дорогу. — Я только за. Честно говоря, я и привез брата к вам в надежде заинтересовать его вашей работой. Дома он чуть не связался с не самой лучшей компанией. Я забрал его к себе, но в лесу ему скучно. — А вам? — с интересом спросил археолог. — Мне? — я задумался. Как ни странно, чаще я скучал в городе, среди людей. А вот одиночество на природе никогда меня не тяготило. Наверное, я просто самодостаточный человек. Да и как можно скучать на природе, если она живая? Каждую минуту вокруг происходит что-то интересное. Достаточно лишь остановиться, открыть глаза и увидеть. Говорить я вслух этого не стал. Сказал проще. Когда работы много, скучать некогда. Да и я не всегда один. Часто бываю в деревне, там прекрасные люди. Мы ехали в сторону Киселева. Время перевалило за полдень. Начинавшее спускаться солнце светило в лобовое стекло, заставляя щуриться. «Знаете, Андрей», — откровенно сказал Дмитрий Николаевич, — «мне кажется, Сережу заинтересовали не только раскопки». «Мне тоже так показалось», — согласился я. «Вас это настораживает?» «Нет», — ответил Дмитрий Николаевич. «Я надеюсь, что осложнений не будет». «Я поговорю об этом с братом», — пообещал я. «А что это за девочка, Таня?» Теперь уже задумался Дмитрий Николаевич. «Она живет в Амге. Как-то приехала к нам с экскурсией, да так и осталась помогать. Очень ответственная, я бы даже сказал, серьезная девочка. Кажется, живет только с матерью и бабушкой». Да, такой я ее и помнил. Серьезный и ответственный, а еще честный. В памяти всплыл один наш разговор из прошлой жизни. Я тогда спросил Таню, почему она работает дежурной по переезду, почему не пошла учиться. «Я поступала», — ответила она, — «но не добрала баллы. Мне плохо дается русский язык, пишу с ошибками. Временно устроилась на работу, чтобы помочь маме с бабушкой, да так и осталась. А потом вышла замуж, родила ляльку. Тут уж совсем стало не до учебы». Она перевернулась на живот и погладила мою руку. «Но мне нравится моя работа. Встречать поезда — это здорово». «Здорово», — согласился я, и больше мы не говорили об этом. «Дмитрий Николаевич», — спросил я, чтобы сменить тему, — «как там ваш рабочий, Андрей, тот, что сломал руку?» «С ним все хорошо, но гипс снимут не раньше, чем через 3 недели». Мы проехали Киселево и поворот на Черемуховку, но чтобы добраться до Елового озера, нужно было ехать дальше, на Дусьево. «Расскажите мне про колдуна, Дмитрий Николаевич», — попросил я, — «все, что вы о нем прочитали». Дмитрий Николаевич откинулся на низкую спинку автомобильного сиденья и тряхнул рыжими кудрями. «Ну, новгородскую берестяную грамоту я уже упоминал. Но есть свидетельство и в летописи. Во время очередной стычки новгородцев со шведами тяжело заболел сын посадника Степана Твердиславовича, Михалку, то есть Михаил. В летописи сказано, что он тяжко маялся животом. Ни лечение травами, ни молитвы не помогали. Но тут один из местных жителей подсказал посаднику, что на озере среди лесов живет колдун, который лечит любые болезни. Посадник сам повез сына к колдуну. Колдун дал Михалку отвар из трав, а посаднику велел молиться перед иконой в своей келье, которую выкопал в земле, словно звериную нору. Летопись говорит, что, выпив отвара, сын посадника впал в беспамятство и отец всю ночь молился над его телом. Под утро Михалка очнулся и был здоров, только сильно слаб. Мы свернулись с шоссе на дорогу, ведущую в Светлое. Автомобиль тряхнуло на ухабах. Дмитрий Николаевич ухватился за сиденье, а я сбавил газ. После смерти Степана Твердиславовича Михалка Степанович тоже был посадником в Новгороде. Не так давно отыскалась еще одна берестяная грамота, а в ней перечисляются дары, которые Михалка Степанович отправил колдуну близ озера Елово. В грамоте упоминается мед сотовый, сыры, рыба сушеная и 10 кулей хлеба, то есть зерна, а также шуба лисья короткая. Увлекшись разговором, Дмитрий Николаевич повернулся ко мне. Этой историей меня заинтересовал мой коллега, профессор Миропольский. Слушая его рассказ, я вспомнил, как студентом изучал в архивах документы периода Северной войны Петра I. И в одной из бумаг упомянуто, что некий колдун возле озера Елово выходил 8 раненых солдат, за что ему была пожалована серебряная полтина. А при устройстве в Петербурге аптекарского огорода упомянуто, что некоторые растения доставлены туда с Елового озера. Дмитрий Николаевич почесал подбородок. Когда я вспомнил об этом, меня словно в бок толкнули. В свободное время я стал изучать другие периоды истории нашего края и снова наткнулся на упоминание колдуна в хрониках времен Ливонской войны. Дмитрий Николаевич прикрыл глаза, вспоминая. Мы как раз проехали Светлое и приближались к повороту на охотничью базу. И вдруг я увидел на дороге участкового Павла. Он махал нам рукой, показывая, чтобы я остановил машину. Странно. Откуда здесь Павел? Что-то случилось? Я нажал на тормоз. Участковый подбежал к нам. «Андрюха!» — закричал он. «Ну, наконец-то! Где ты пропал?» «Ездил в Старую Ладогу. А что случилось?» «Брат, где?» Не отвечая, продолжал спрашивать Павел. Его глаза быстро обшарили машину, на секунду задержавшись на лице Дмитрия Николаевича. «Остался в Старой Ладоге, помогает на раскопках. А мы с Дмитрием Николаевичем едем смотреть базу». «Дмитрий Николаевич Сюзин», — представился археолог Павлу. Тот ничего не ответил и снова спросил меня. «Где твое ружье?» «Здесь, в машине. Паша, да объясни, что случилось». «Фух», — шумно выдохнул участковый. «Значит, оружия у них, скорее всего, нет». «У кого у них?» «Жмыхин в следственном изоляторе раскололся», — сказал Павел. «Следователь просто на всякий случай подсадил к нему информатора. Тот наплел Жмыхину, что может связаться с Волей. И Жмыхин через него попытался передать записку своим приятелям». «Каким приятелям?» «Не понял я». «Помнишь схрон с оружием, который мы нашли в лесу? Так вот это Жмыхин с двумя дружками выносил оттуда оружие. У одного из дружков отец не последний человек в Министерстве иностранных дел. И Жмыхин решил, что они смогут ему помочь». «Вы их задержали?» «В том-то и дело, что нет. После подрыва схрона с оружием они прятались на квартире у этого работника министерства. А сам он сейчас в ГДР. Пока группа получала разрешение на обыск квартиры, бандиты успели скрыться через крыши. Следователь предположил, что они могут попытаться отсидеться здесь». «Почему здесь? Они же знают, что Жмыхина арестовали». «Откуда?» «Скорее они подумали, что их сдал кто-то из покупателей оружия». «Ага. И вы решили обыскать базу? Ну, поехали». Пока мы разговаривали, Дмитрий Николаевич успел перебраться на заднее сиденье. «Бандиты уже здесь», — сказал Павел. «На базе. И у них заложник». Я ощутил, как резко сдавило сердце. «Черт, кто?» «Мы не знаем», — пожал плечами Павел. «Сначала думали, что ты уехал по делам, а на базе остался твой брат. Но ты говоришь, что он в Старой Ладоге». «Да. И обогнать нас он никак не мог. Мы прямо оттуда». «А что если...» Глаза Павла сузились. Он быстро запрыгнул в машину. «Поехали, Андрюха. Только близко не подъезжай. Останови возле машин». В 100 от поворота на базу на обочине стояли милицейские «Жигули» и потрепанный ГАЗ-69. Я узнал машину Федора Игнатьевича. Видно, он привез сюда Павла. Я остановился сразу за «Жигулями». Павел выскочил из машины и побежал к коллегам. Четверо приехали из Волхова, старшим был тот самый усатый капитан, вместе с которым мы искали пропавшего грибника. Пятым оказался участковый из Светлого. «Товарищ капитан», — доложил Павел, — «егерь нашелся, он в Старую Ладогу уезжал вместе с братом». Усы капитана воинственно стопорщились. «Так может, у них и заложника нет? А что с оружием? В доме оставил, когда уезжал?» — спрашивал капитан Павла, но смотрел при этом на меня. «Нет», — Ружье с собой, в машине. Точно? Тогда еще легче. Из Ленинграда передали, что у бывшего егеря в погребе тайник. Но Жмыхин утверждает, что эти двое про тайник не знали. Как думаешь, егерь, могли они его найти? Я вспомнил капитальный погреб Жмыхина. Он был вырыт на небольшом пригорке позади дома, рядом с собачьим вольером. Когда жена Жмыхина переезжала в военный городок, мы с солдатами перетаскали оттуда все банки с вареньем и солеными огурцами, но никакого тайника я там не увидел. «Можно проверить», — сказал я. «Погреб был заперт на замок. Если замок на месте, значит, до тайника преступники не добрались». «Проверить», — задумался капитан. «Ладно. Подождите». Неясная мысль не давала мне покоя. «Там собаки рядом. Они залают, если к дому подойдет посторонний. Могут насторожить бандитов». «Да, псы у тебя просто звери», — согласился капитан. «Мы к дому сунулись. Они как залились. Давайте я проберусь вдоль леса и осмотрю погреб. Меня собаки знают, лаять не станут». «А если эти ухари тебя подстрелят?» — засомневался капитан. «Когда вы в первый раз к дому пошли, они в вас стреляли?» — спросил я. «Нет, орали только, что убьют заложника». «Меня они не заметят. Я краем леса пройду и выйду так, чтобы не было видно из окон. Так же и вернусь. А вы их пока отвлеките. Попробуйте переговоры устроить». Я вспомнил фильмы, которые во множестве пересмотрел в прошлой жизни. «Переговоры?» — переспросил капитан. «В каком смысле?» «Да, здесь, в этом тихом мире, еще нет террористов. И захват заложников для областной милиции в новинку». Я пожал плечами, стараясь не слишком выдавать свою осведомленность. «Ну, не знаю, спросите, что они хотят. Предложите им отпустить заложника и сдаться. Или денег и вертолет. Главное, не злить их и не пугать». «Где я им вертолет-то возьму?» — поразился капитан. А потом свирепо взглянул на меня. «Шутишь, что ли? Нашли время, блин!» «Это от нервов. Все же бандиты в моем доме сидят. Если бы мы с братом не уехали, они нас бы захватили». Я еще раз взглянул на дом егеря. Видно, так и не привыкну называть его своим. «Я пойду посмотрю. Через полчаса вернусь». Я вернулся по дороге назад, дошел до края опушки и нырнул в густые кусты. Чтобы не пробираться по зарослям, зашел чуть глубже и двинулся меж берез, ориентируясь на мелькающую в просветах крышу дома. Обойдя дом сзади, я потихоньку двинулся к погребу. Вышел на открытое пространство и поневоле напрягся, ощутил, как по спине бегут противные мурашки. Выйди кто-то из бандитов на улицу, он бы мгновенно меня увидел. Захотелось лечь на живот и ползти по-пластунски, но я пересилил себя и просто зашагал быстрее, приминая туфлями высокую траву. В сапогах было бы удобнее, но сапоги остались в доме. Собаки, увидев меня, радостно заскулили, забегали по вольеру. Я подошел к ним с тыльной стороны, прижал ладони к холодной металлической сетке. Сразу же мне в пальцы уткнулись мокрые горячие носы. «Тихо, тихо, мои хорошие!» — шепотом приговаривал я. «Тихо!» Собаки нетерпеливо скулили, ждали, что я выпущу их погулять. Я оглянулся на погреб. Нетронутый замок висел на наклонной дверце, заботливо прикрытый куском резины, вырезанным из автомобильной камеры. Хорошим хозяином был Жмыхин, рачительным. Можно было возвращаться к милиции. Бандиты, скорее всего, безоружны. Я отошел от вольера и завернул за угол дровяного сарая. Прошел вдоль стены и выглянул из-за другого угла. Отсюда было хорошо видно окно кухни. Минут пять я всматривался в темное стекло, но так ничего толком и не увидел. Наверняка бандиты сидели в комнате. Из ее окон хорошо просматривалась дорога к базе. Вдоль задней стены сарая, мимо вольера, я вернулся к лесу, а затем к ожидавшим меня милиционерам. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил капитан. «Замок на погребе цел», — ответил я. «А ключ где?» «Ключ на веранде, в ящике стола. Там всякого хлама полно. Вряд ли они его нашли». «В окна заглядывал?» — снова спросил капитан. «Заглянул в кухню, но с улицы ничего не видно. Свет у них не горит, а близко я не подходил». «Партизан!» — капитан сплюнул себе под ноги. «Сможешь провести нас к дому так, как сам прошел?» «Конечно. Только имейте в виду, у меня дверь в доме открывается наружу». «И что?» — не понял капитан. «Подпереть они ее не могли, просто закрыли на задвижку. Там задвижка хорошая и дверь крепкая. снаружи не выломать. Да еще и окно кухни на дверь выходит сбоку. Вот черт, задумался капитан. Я знаю, как ее быстро открыть, сказал я. Лесом я провел милиционеров к погребу. Сам подошел к собакам и успокаивал их, пока милиционеры не добрались до дома и не притаились у стены. Затем сам прокрался к ним и снял с плеча ружье. «Уверен?» — шепотом спросил капитан. Я молча кивнул. Смерил взглядом дистанцию 7 метров. Вскинул ружье и выстрелил сквозь дверь туда, где была задвижка. Раз и два. Два патрона картечи. Грохот выстрелов раскатился над озером. Павел первым подбежал к двери, рванул ее на себя, дверь открылась. Задвижка, которая чудом висела на одном шурупе, со стуком упала на пол. Остальные милиционеры, держа наготове пистолеты, рванули внутрь дома. Послышались крики и звуки ударов. Павел вбежал за ними. Я переломил ружье, вытащил пустые гильзы и на их место зарядил новые. Пальцы слегка дрожали. Ну и денек. «Андрюха!» Павел распахнул окно кухни. «У тебя аптечка есть? Давай сюда!» Я быстро вошел в дом. В кухне на полу лицом лежал вниз молодой парень с разбитой головой. Его сивые волосы слиплись на затылке от крови. Парень, похоже, был без сознания, но еле слышно стонал. Возле его правой руки валялся мой кухонный нож. Я наклонился, чтобы поднять его, но одернул себя. Второй бандит сидел на табурете. Рыжий, с покрытым веснушками лицом, он больше напоминал студента, а не торговца оружием. Тощие запястья сковывали наручники. Не обращая никакого внимания на суету вокруг, Рыжий молча смотрел равнодушным взглядом в стену. «Зачем вы его так?» — спросил я Павла, кивком указывая на лежавшего. «Да это не мы!» — ответил Павел. «Его напарник разделочной доской приголубил», — вмешался капитан. Он повернулся к задержанному. «Ты за что дружка отоварил?» «Он хотел меня убить», — вяло ответил бандит. «И того тоже. Там в комнате заложник», — объяснил мне Павел. «Крепко досталось мужику, но ничего, оклемается». В комнате на полу лежал Трифон. Его руки и ноги были туго стянуты веревкой, лицо покрыто засохшей кровью. «Черт, как он здесь очутился!» Я наклонился над Трифоном. «Потерпи, сейчас!» Перевернул его на живот и кое-как распутал тугие узлы. Встать Трифон не мог. Руки и ноги у него затекли. «Дай воды!» — хрипло прошептал он. «Сейчас!» Я вернулся в кухню, зачерпнул ковшиком воды из ведра и отнес Трифону. Он пил, морщаясь и охая. «Сильно они тебя?» — спросил я. «Встать сможешь?» «Не они!» — поправил меня Трифон. «Бил только один, сивый. Второй помогал связывать. Лицо побили, и ребро, кажется, сломано». Он попробовал пошевелиться и снова скривился. «Точно, ребро справа. Тебе надо в больницу. Сейчас помогу встать и поедем». «Нет». Трифон покачал головой. «В больницу не поеду, не хочу. Я сам врач. Ничего серьезного со мной не случилось. Так заживет». «Ты с ума сошел? Как так? Надо же врачам показаться». «Не поеду. Силы не повезете». «Да отвезем и силой!» — снова вмешался капитан. «Мне еще с тебя показания надо взять. Как эти парни тебя избили? Неожиданно напали? Почему не сопротивлялся?» «Я людей не бью», — тихо ответил Трифон и устало откинул голову назад. «И в больницу не поеду». «Товарищ капитан», — сказал я, — «можно я его к себе отвезу, в Черемуховку? Там медпункт есть, присмотрим за ним». Капитан стянул фуражку и вытер рукавом кителя вспотевший лоб. «Делать мне больше нечего, только мотаться по району, свидетелей опрашивать». «Ну, вези, черт с вами. Вольнов!» «Да, товарищ капитан». «Под твою ответственность отпускаю вот этого свидетеля в Черемуховку. Возьмешь с него подробные показания, и чтоб завтра же они были у меня на столе». «Поедешь ко мне?» — спросил я Трифона. «Спасибо», — ответил он. «Андрей, там на улице кораблик для сына делал. Подбери, а? Надо отправить завтра». Хорошо, что мы были на трех машинах. Распределились так. Федор Игнатьевич повез в Волхов раненого бандита и двух милиционеров. Заодно обещал завести Дмитрия Николаевича в Старую Ладогу. Археологу так и не удалось посмотреть базу. Да и везти сюда детей теперь казалось неправильным. «Дмитрий Николаевич», — попросил я его, — «я заеду за Сережкой попозже, ладно?» «Да пусть ночует у нас», — ответил археолог. «Спальник мы ему найдем, завтраком накормим. Приезжайте завтра». «Спасибо», — С облегчением выдохнул я. Сил не оставалось уже ни на что. Капитан с еще одним милиционером везли в «Жигулях» второго задержанного. А ко мне в машину сели Павел и Трифон. Мы поехали прямо в Черемуховку. Сидеть Трифон не мог, его мутило. Видимо, получил-таки сотрясение мозга. Я постелил в кузов всю одежду, которую нашел, и уложил его. Павел сел впереди, но каждую минуту оглядывался назад. Когда мы подъехали к медпункту, уже начало темнеть. В окне горела знакомая настольная лампа. «Подождите в машине», — попросил я. Сам поднялся на крыльцо и постучал в дверь. За дверью послышались легкие шаги. Катин голос спросил. «Кто там?» «Катя, это я, Андрей».